но она упрямо придерживалась своей истории. Адам закрыл протокол и устало потер глаза. Было уже 2 часа ночи. Завтра он должен разделаться с делом Дженнифер Паркер. К удивлению Адама Уорнера, с ее делом разобраться было не так просто. Являясь человеком педантичным, он проверил прошлое Дженнифер Паркер. Насколько он понял, у нее не было связей с преступным миром, ничего, что могло связать ее с Майклом Моретти. Что-то в этом деле беспокоило Адама. Защита Дженнифер Паркер была слишком непрочной. Если бы она работала на Моретти, он прикрыл бы ее более правдоподобной историей. Ее же объяснения были так наивны, что едва походили на правду. В полдень окружной прокурор позвонил Адаму. «Как дела?» «Отлично, Роберт. Как я понял, ты будешь заниматься делом Дженнифер Паркер?» «Да, я согласился заняться им. Я хотел бы навсегда убрать ее». Адам вздрогнул от ненависти, прозвучавшей в голосе прокурора. «Спокойнее, Роберт. Ее еще не лишили адвокатского звания». «Я оставляю это тебе, мой друг». Его тон изменился. «Я слышал о том, что ты скоро можешь переехать в Вашингтон. Ты можешь рассчитывать на мою поддержку». Адам Уорнер понимал, что она будет существенной. Окружной прокурор давно жил в Манхэттене, знал все входы и выходы. «Спасибо, Роберт. Ценю твое отношение ко мне. Я надеюсь услышать от тебя хорошие новости, Адам». Он имел в виду Дженнифер Паркер. «Услуга за услугу», — сказал Стюарт Нитхем. Адам вспомнил слова Роберта Ди Силвы. «Я хотел бы навсегда убрать ее». Просмотрев протокол допроса, Адам знал, что против Дженнифер Паркер не было никаких улик. До тех пор, пока она не признается или пока не найдется человек с информацией, доказывающей ее участие в преступлении, Ди Силва ничего не мог сделать с девушкой. Он рассчитывал, что за него отомстит Адам. Холодные, безликие слова протокола точно передавали существо дела. И все же Адам хотел бы услышать нотки в голосе Дженнифер, когда она отрицала свою вину. У него были срочные дела с более важными клиентами. Несложно выполнить желание Стюарта Нитхема, судьи Лоуренса Уолдмана и Роберта Ди Силвы. Но интуиция подсказывала Адаму не торопиться. Он взял папку Дженнифер Паркер, сделал пометки и начал звонить по телефону. Адам слишком хорошо помнил долгие, изматывающие годы учебы, постоянной работы, необходимой, чтобы получить звание адвоката, и не хотел лишать кого бы то ни было адвокатского звания до тех пор, пока не будет уверен в его виновности. На следующий день Адам Уорнер, как и планировал, прилетел в Сиэтл, штат Вашингтон. Он встретился с профессорами, обучавшими Дженнифер Паркер, с главой юридической фирмы, в которой она работала на практике, и с некоторыми из ее преподавателей. Стюарт Нитхем позвонил Адаму в Сиэтл. «Адам, что ты там делаешь? Тебя здесь ожидает трудное дело. Эта Паркер не заслуживает такого внимания».